самом центре златоглавой каблуки переломав, шла помятая шалава, забивая на Минздрав. И курила сигарету, и бухала из горла. Дело близилось к обеду для тех, у кого дела. Весенняя Петровка, обманчивое тепло. В каких-то брызгах ветровка, наверное, это вино. В блестящих солнцезащитных, блестящих витрин стекло. Она в говно и уже давно. Кто-то в Картье ищет для женщины своей колье. Из Мариотта за кем-то тащит багаж в Портье. От нее все это дальше, чем от Жюля Верна Депардье. Вот она на глубине 20 тысяч лье. Спешащие москвичи, не видящие глаза. Из-под очков черный комочек на щеку вытащила слеза. У магазина Гуччи, глядя на логотип, она вдруг запела громко, срываясь на пьяный хрип. Гуси, перенесите меня в Могилев, как Нильса в сказке Сельмы Лагерлёв. Отвезите из Москоу-Сити, на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо. На денек в огнях большого города, сгоревший как во тьме окурка уголек, молит мотылек, ну пожалуйста, гуси. Перенесите меня в Могилев, как Нильса в сказке Сельмы Лагерлёв. Отвезите из Москоу-Сити на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо. На денек в огнях большого города, сгоревший как во тьме окурка уголек, молит мотылёк, ну пожалуйста. Пусть в сером небе ищет вену останкинский шприц, пусть солнце тусклый крапалек прожигает фольгу, пусть миллионы в телефоны уткнувшихся лиц снизу что-то там разруливают на бегу. На всю Москву светят усами, как селебрити. Я в небо взмою вместе с вами, гуси-лебеди. Я в ваших клювах пролечу над всеми постами, всех ТПСников вдоль Минки на уши поставив. И старший брат вернется, бросив таксовать в Варшаве, и бабушка любимым внукам драников нажарит. Мы ей о том, как жили там, напьем стрекороба, и не уедем никогда уже из города. Гуси, перенесите меня в Могилев, как Нильса в сказке Сельмы Лагерлёв. Отвезите из Москоу-Сити на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо навсегда. Я лучше разобьюсь в дороге, чем вернусь сюда. Ну, пожалуйста, молю вас, гуси. Гуси, перенесите меня в Могилев, как Нильса в сказке Сельмы Лагерлёв. Отвезите из Москоу-Сити на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо навсегда. Я лучше разобьюсь в дороге, чем вернусь сюда. Ну, пожалуйста, молю вас, гуси.